Откуда берется отвращение? Формирование этой эмоции проходит несколько этапов. С рождения. Младенцы морщатся и выплевывают горькую или кислую пищу, но эта реакция скорее рефлекторная, чем осознанная. В 2-3 года дети начинают проявлять отвращение к грязи, насекомым и неприятным запахам, а также к некоторой еде. Они могут отказаться от определенных продуктов и блюд из-за вкуса, запаха или текстуры. В 4-5 лет. К этому возрасту отвращение становится более сложным и социально обусловленным. Дети начинают понимать, что некоторые вещи считаются грязными или неприятными, например, испорченная еда или грязные руки. Они также могут испытывать отвращение к определенным ситуациям, которые кажутся им неправильными, например, несправедливость, агрессия или жестокость. К 6-7 годам дети связывают отвращение с нравственными нормами. Так делать нехорошо. Почему отвращение полезно? Хотя эта эмоция может показаться неприятной, она играет важную роль в развитии ребенка. С раннего возраста отвращение защищает его от вредных и опасных веществ, таких как испорченная еда, ядовитые растения или грязь. Например, если ребенок попробует испорченное молоко, ему станет неприятно, и в следующий раз он уже не захочет его пить. Отрицательный личный опыт может усилить чувство отвращения к определенным вещам. То же происходит с грязными предметами или неприятными запахами. Ребенок учится распознавать, что может быть для него вредным. Кроме этого, отвращение помогает формировать у ребенка привычки чистоты и заботы о себе. Родители и окружающие взрослые играют ключевую роль в том, что ребенок начинает считать отвратительным. Например, ребенок может не захотеть есть грязными руками или носить одежду с пятнами, потому что это вызывает у него неприятные ощущения. Но эта эмоция важна не только в повседневной жизни, но и в общении с людьми. Например, если ребенок видит, что кто-то ведет себя грубо, он может испытывать неприязнь. Так он учится различать, какие поступки приемлемы, а какие вызывают внутренний протест. Это помогает ему выбирать друзей, с которыми ему будет комфортно, и выстраивать здоровые отношения. Отвращение также связано с личными границами. Если ребенок не хочет, чтобы его обнимали малознакомые люди, например, дальние родственники, которых он видит нечасто, это нормальная реакция, которая помогает ему защищать свое личное пространство. Со временем он осознает, что имеет право на свои границы, как и другие люди. Таким образом, отвращение не только помогает избежать вредных и опасных веществ, но и играет важную роль в развитии личности, формировании привычек и моральных принципов. Оно служит не только как защитный механизм, но и как инструмент социализации.